Когда бриллиантовая пещера осталась позади, девочка задумчиво сказала: — Знаешь, Фредди, тут начинаются чудеса. — Ну и что? — неприветливо бросил Фред. — Тебе теперь везде будут мерещиться чудеса. — А все-таки, я думаю, эта дорога приведет нас в волшебную страну. Фред помолчал, но по его лицу сестра увидела, что такой конец приключения был бы верхом его желаний.